Глава 4. Идти было непросто. Уклон становился все круче, и ноги все чаще скользили по снегу. Очень правильная была мысль оставить клетку на той площадке, иначе я бы с ней уже давно тарахтел вниз. Корвин перелетал с дерева на дерево, уводя меня все дальше от часовни. Дошли мы правильно, это я чувствовал потому, что источник энергии становился все мощнее. Интересно, как далеко мы отошли от часовни? По моим ощущениям, уже на километр, не меньше. В этот момент я услышал громкий звук колокола. Я остановился, прислушался и попытался определить, откуда он идет, и мне показалось, что откуда-то снизу. Это что же получается, что мы обошли его и залезли на гору? Ну, судя по уклону, очень даже может быть. А вот колокольный звон означает, что в мраморной колокольне однозначно кто-то есть. Вообще-то прогулки по вечерней зимней роще не самое увлекательное занятие. Сначала окружающая тишина начинает сильно давить, а когда к ней привыкаешь, появляется новый раздражитель. Любой неожиданный звук, которых здесь хватает. То ветка где-то треснет, то мягким и увесистым хлопком снег упадет с дерева. Все время кажется, что все вокруг тебя живое. Оно, конечно, так и есть, но привыкнуть к этому не получается. Так что сигнал о том, что недалеко есть еще люди, как-то подбадривал. Если что, будут драпать в часовню. Темнело буквально на глазах, так что идти становилось сложнее. Кольцо ночного зрения очень помогало, но не спасало. Пришлось повесить светящийся огонек, иначе я рисковал полететь вниз вместе со своим чемоданчиком. А это в мои планы не входило. Наконец Корвин остановился. К этому моменту я уже весь промок, а поток энергии был настолько сильным, что я ощущал небольшие вибрации в воздухе. «Ну и куда ты меня привел?» — спросил я у него, осматриваясь по сторонам. «Карррр!» — ответил он и несколько раз щелкнул клювом. «Так, похоже, ворон хочет сказать, что это где-то здесь. Вот только где?» На первый взгляд ничего такого нет, хотя... Я подсветил огоньком чуть выше и увидел, что прямо надо мной на холме есть какое-то большое темное пятно среди белоснежного покрывала. «Я думаю, нужно посмотреть, что там такое», — вступил в дело капитан Очевидность, еще известный как Дорин. «Мне кажется, там может быть вход куда-нибудь». «Что бы я без тебя делал, Мор, ума не приложу». «Само собой, мой мальчик». Только я бы на твоем месте перед этим надел броню. Да, мысль правильная. Неохота, конечно, на холоде переодеваться, но, с другой стороны, если бы я надел ее раньше, то это было бы намного хуже. Тогда я точно уже давно летел бы вниз. Пробираться по этим местам в полном обмундировании, да еще и в куртке сверху — такое себе удовольствие. Я наскоро надел на себя броню, оставил куртку с чемоданом внизу и воспользовался левитацией, чтобы подняться наверх и изучить странное пятно. Дориан оказался прав. Похоже, это было то, что нам нужно. Огромная нора, которая уходила куда-то вглубь холма. Я запустил светящийся огонек внутрь и вложил в него еще немного энергии, чтобы он дал больше света. Нора успела зарасти кустами, так что пришлось немного поработать мечом, чтобы пробраться вглубь. Метров через пять я уперся в каменную стену. Вполне ожидаемо. Если уж что-то прятать, так как раз за вот таким вот огромным камнем, который должен был дать знать всякому, кого угораздило сюда забрести, что дальше пути нет. Вот только я знал, что путь там есть. Поэтому для меня эта стенка в виде куска скалы как раз не тупик, а дверь, которая дает понять, что я пришел туда, куда нужно. Да и энергии здесь было столько, что отпадали всякие сомнения. «Карррр!» — услышал я за спиной Корвина, который тоже пришел посмотреть, что здесь происходит. Кольцо магического взора ясно давало мне понять, что никаких магических ловушек на камне нет. Поэтому можно было смело сразу пробовать его открывать. Для начала попробую воспользоваться даром Форваля. Ну а если не сработает, тогда уже буду пытаться через некрослой. Саблю я с собой не брал, чтобы не привлекать к себе особого внимания, но теперь это уже было не критично. Я ведь знаю первую дюжину некросимволов, а среди них есть такие, которые позволят себя защитить. Я сказал нужные слова для активации дара Форваля, и камень подсветился красным светом. Он разгорался все ярче, но ничего не происходило. Когда свечение стало спадать, я уже начал думать, что ничего не выйдет, как вдруг раздался громкий треск. На всякий случай я отскочил назад, чтобы меня не завалило камнями, если вдруг произойдет нечто подобное. «Кар! Кар!» — недовольно раскаркался Корвин, который чуть не попал мне под ноги. «Сам виноват! Нечего под ногами вертеться!» Тем временем треснуло еще раз, теперь уже звук был более глухой, зато протяжный, как будто внутри холма что-то происходило. Новый треск. Камень медленно поехал в сторону, освобождая проход. Когда он преодолел почти половину пути, внутри холма что-то вновь громко треснуло, и он замер на месте. Ну и ладно. Я ожирением не страдаю, так что пройти между камнем и стеной для меня вообще никаких проблем не составит. Для начала я решил запустить туда светящийся огонек, который все время болтался над моей головой. Теперь для меня контролировать это заклинание и между тем заниматься своими делами вообще не было никакой проблемы. Черткову очень хорошо удалось вколотить в меня этот навык. Не понял. Там что, опять стена? Блин, похоже на то. Только теперь это не обычная стена, а магическая. Она вся светилась нежным голубым светом. Так, вот это уже похуже. Стоп. А это что за штука? На полу было нечто похожее на миниатюрную каменную гробницу. Оно было размером с большую книгу, типа какого-нибудь справочника по истории, которым можно от врагов отбиваться. «Ну что, попробуем открыть?» — спросил я Дориана. «Магии на нем вроде бы нет», — задумчиво сказал Мор. «Как думаешь, что это за штука? Хоть и похоже на гробницу, но не думаю, что там лежит чей-то труп». «Согласен», — поддержал меня мой друг и тут же посеял во мне новые сомнения. Вот только как бы понять, опасно до нее дотрагиваться или нет? Тут тебе и некрослой не поможет. «Кар!» — услышал я за своей спиной, а еще через мгновение к нам прискакал Корвин, который без особых раздумий запрыгнул на эту каменную конструкцию. «Можно открывать», — сказал Дориан. «Блин, Мор, ты как всегда в своем стиле. Теперь-то ясно понятно, что можно открывать». «Грубиан, я ему тут ценные советы даю, а он мне дерзит». Стараясь не обращать внимания на его причитания, я согнал ворона и попробовал снять верхнюю каменную плитку. К моему удивлению, она легко поддалась, а я уже думал, что придется ломать всю эту хреновину. Внутри лежало 5 ключей. На первый взгляд они были совершенно одинаковыми. Но когда я взял их в руки и рассмотрел поближе, то оказалось, что на каждом из них разное количество зубцов. На первом — 3, а на последнем — 7. Остальные расположились между ними. Что за хреновина? Зачем мне нужны эти ключи? Может быть, они открывают эту магическую дверь? Я приблизил к камню светящийся огонек и увеличил его мощность на максимум своих возможностей. Небольшую комнату залил яркий белый свет, и я увидел 5 отверстий на камне. Понятно. Ну вот и нашлась отгадка, для чего нам нужны эти ключи. Теперь начиналось самое сложное. Нужно как-то определить, куда какой ключ вставлять. «Я бы хорошо подумал на твоем месте, прежде чем начинать что-то делать», — сказал Дориан. «С этими волшебными дверями всегда столько хлопот». «Чего ты напрягся, Мор?» — спросил я у него, еще раз внимательно осматривая камень. «Ловушек на нем никаких нет. Что может случиться?» Но, например, после первой твоей ошибки ее может заклинить, и тогда ты вообще не сможешь попасть внутрь. Да, есть такая вероятность. Об этом я как-то не подумал. Хочешь сказать, что для начала нужно попробовать без ключей? Но я бы попытался. Чем черт не шутит? Я попытался. Для начала вновь попробовал использовать дар Форваля, который только что помог открыть мне первую дверь. Хрена с два. На этот раз никаких тресков, хлопка, хрустов. Вообще ничего не произошло. С таким же успехом я мог треснуться об нее лбом. Так, значит, пришло время применять тяжелую артиллерию и входить в некрослой. Думаю, это уж точно сработает. Перед тем, как открыть проход, я приготовился к разным развитиям событий. Поэтому на всякий случай убедился, что я отлично помню слово «серп», чтобы отбиться от некротварей, появись они где-то рядом. Ну и, само собой, слово «омут». Это если мне срочно потребуется спрятаться и закосить под ветошь. Раз, два, три, погнали. Характерный звук разрыва пространства, и передо мной появляется проход, в котором я ясно вижу стену. Осторожно пытаюсь просунуть сквозь нее руку и... Ага, как бы не так. Я вновь упираюсь в невидимое препятствие. Как такое может быть, я понять не могу. Помнишь, старик говорил, что существуют заклинания, которые создают барьер, через который нельзя никак пройти, — сказал мне Дориан. Даже через некрослой. Точно, что-то такое было, — припомнил я. Но кому понадобилось защищать эту дверь таким заклинанием? Макс, там лежит часть вороньего амулета. И, насколько я понял, это очень мощная штука. Кто-то очень хотел, чтобы она там и оставалась. Ты хочешь сказать, что когда это делали, то думали, что вот припрется Темников, войдет туда через некросло и сопрет ее? Недовольно пробурчал я, глядя на дверь, которая начала меня раздражать. Думаю, скорее просто поставили мощную защиту. Во всяком случае, достаточно мощную для того, чтобы ты туда не смог попасть. Я вернулся в наше измерение и закрыл разрыв. На этот раз проход в некрослой меня порядком разочаровал. Тем более, что я себя уже настроил на то, что дело практически сделано, и через него я по-любому пройду через эту долбаную дверь. «Ну что, Корвин, есть какие-нибудь мысли?» — спросил я у Ворона, который внимательно следил за моей суетой. Судя по его взгляду, мыслей, которыми он бы хотел поделиться, у него не было. Печалька. «Так». Пришло время пораскинуть мозгами и понять, как использовать эти ключи. «Дориан, как ты думаешь, если ключ с наименьшим количеством зубцов вставить в первую замочную скважину и пойти поочередно, что-нибудь из этого выйдет?» Ну, логика есть, хотя не думаю, что все так просто. Здесь могут быть какие угодно варианты. Может быть, через один, а может быть, еще как-то. Нет, мой мальчик. Я уверен, что здесь кроется какая-то загадка. Ее просто нужно разгадать. «Просто? Где ты здесь увидел это просто?» — пробурчал я и вновь приблизил светящийся огонек к двери. «Ничего же непонятно. О, Дориан, смотри-ка! Здесь над каждой замочной скважиной есть какой-то рисунок». «Точно, теперь вижу». «Так, что здесь у нас? Медведь, паук, собака, белка и кот. Прикольно. Ну и что это значит?» Я посмотрел на ключи в надежде на каждом из них тоже увидеть рисунок, но нет. Даже намека никакого не было. «Я думаю, эти рисунки что-то значат», — вновь вступил в дело капитан Очевидность по фамилии Мор. «Дориан, вот если бы ты сейчас стоял рядом, я бы тебе с удовольствием влепил поджопник, крепкий такой, чтобы надолго запомнил. Я, по-твоему, совсем идиот?» «Но не совсем, конечно». «Ага, значит, ты уже все понял, правда?» «Помолчи. Мне нужно подумать пару минут в тишине». «Давай, я тоже подумаю». Я оперся спиной об стену и стал скрипеть мозгами в надежде увидеть какой-то смысл в этих картинках и понять, каким образом каждый из них относится к ключ. Прошло минут 10. «Дориан, ты что-нибудь придумал? 2 минуты прошло». «Пока нет», — нехотя признался он. «А ты?» «А я, да. Нужно звонить Лазаревой. У нее голова хорошо варит насчет всяких таких штук». «О, хорошая мысль, мой мальчик. Похоже, ты не безнадежен. Иногда умеешь думать головой». Я вытащил из кармана телефон, и, само собой, он здесь не ловил сигнал. Кто бы сомневался. «Хреново», — расстроился Мор. «Нужно попробовать выйти наружу. Мы же все-таки в пещере. Здесь вполне может не брать». Эти несколько шагов были очень волнительными. Не хотелось бросать дело на полпути, а потом еще раз возвращаться сюда. Если и снаружи сигнал не будет брать, то это будет хреново. Правда, еще не факт, что Полина найдет отгадку, но попробовать в любом случае стоило. Снаружи телефон брал. Всего 1 полоска, но тем не менее. Я набрал номер Лазарева и стал ждать. Не берет. Твою мать. Ну почему всегда, когда... «Алло!» — услышал я сонный голос Лазаревой. «О, наконец-то! Полина, я так рад, что до тебя дозвонился!» «Темников, ты чего орешь? Тебе что, дед Глинтвейн с вином вместо виноградного сока по ошибке сделал?» «Да нет. При чем здесь? Просто у меня к тебе срочное дело. Очень-очень срочное». «Эх, в какой-то веке решила лечь поспать пораньше», — пробормотала Лазарева и зевнула. «Но разве ты дашь? Говори, что там у тебя случилось». Стараясь не терять времени, я быстро рассказал ей про ситуацию, в которой оказался, и описал проблему. «Ну что, поможешь?» — спросил я, закончив говорить. «Подожди, не так быстро. Я еще не проснулась до конца». Ее голос был немного сонным, но девушка уже явно говорила бодрее. «Давай еще раз. Как ты там говорил, конь?» «Да не конь, а кот». «Ну, кот, давай еще раз, я говорю. Только не так быстро». Я повторил еще раз. Теперь уже медленнее, с расстановкой. «Другое дело», — сказала она после того, как я закончил. «Где тебе такая загадка попалась, интересно знать?» «Извини, Полина, но не могу сказать». «Понятно. Ладно, Темников, мне нужно подумать». «Ты только спать опять не ложись, хорошо? А то я замерзну здесь к чертям». «Постараюсь», — пообещала она и положила трубку. «Будем ждать», — сказал я Дориану. Время шло. Вокруг уже стало совсем темно, мрачно и, главное, очень холодно. Я уже слетал вниз, чтобы взять куртку, но это мало чем помогало. Мороз крепчал, а Полина все не звонила. Чтобы немного согреться, я активировал свой энергетический меч и начал делать разминку, которой научил меня ткач. Я размялся 1 раз, затем еще 2 раза, а потом мне это надоело. Холодно-то как! Но охренеть просто! Терпеть не могу оставаться ночью в холодном зимнем лесу. «Можно подумать, что у тебя уже такое было», — сказал Дориан, который, судя по голосу, самым наглым образом спал все это время. «При чем здесь было или нет? Мне 1 раза достаточно, чтобы понять, что я это терпеть не могу». В этот момент, когда я понемногу переставал чувствовать пальцы на ногах, наконец зазвонил телефон. «Слушаю». «Макс, по-моему, я поняла, в чем там дело», — радостно кричала в трубку Лазарева, и от ее слов мне как-то сразу потеплело. «Ну?» «Смотри, я так думаю, ключ, на котором 3 зубца, можно вставить в замочную скважину, над которой изображен кот. Ключ с 4 зубцами в ту, над которой нарисован паук. Логику понял?» Я помолчал немного, осмысливая ее слова, и тут меня осенило. «Ты хочешь сказать, что количество зубцов означает каждую букву?» «Макс, не тупи. Ну, конечно, так и есть», — весело сказала она. «Сам подумай. Максимальное количество зубцов — 7, и самое большое количество букв в слове «медведь» совпадают». «Блин, а ведь она, похоже, права. Как же я сам не догадался». «Я тоже хотел тебе предложить такой вариант», — сообщил мне Дорин. «Как раз раздумывал над ним, пока ты с мечом прыгал». «Ты что молчишь?» — нетерпеливо спросила Лазарева. «Спасибо тебе, Полинка». «Вообще-то спасибо в карман не положишь. В качестве оплаты пойдешь со мной за 3-й частью омлета, когда я узнаю, где он лежит». «Договорились?» «Не забудь мне потом рассказать, получилось или нет, хорошо?» «Обязательно», — ответил я и отключился. Куда девался тот холод, который совсем недавно сводил меня с ума? Сейчас мне было даже немного жарко от распиравшего меня желания поскорее выяснить, права Лазарева или нет. Дрожащими от волнения и нетерпения руками я вставил ключи в соответствующие замочные скважины и приготовился провернуть первый из них. «Ну что, Дориан, будем пробовать?» «Давай!» Я повернул первый ключ, и в глубине камня что-то звонко щелкнуло.